Мы смотались на патруле за сменщиком боцмана, потом заехали на фабричную. Боцман переоделся и взял паспорт. И из автомата позвонил на работу жене, сказал, что уедет ненадолго в Москву. «Недели на две», — уточнил я. «Недели на две», — повторил он в трубку, немного послушал и сказал: «Я тебя тоже». И вышел из будки. На обратную дорогу мы потратили больше 3 часов, хотя Валера шел на такие обгоны, что мы с боцманом судорожно хватались за ручки и упирались ногами в пол, ожидая лобового удара. Но дело Валера знал не хуже Тимохи. В Подольске мы довольно быстро нашли дом Дока, но на звонки никто не отвечал. Позвонили в соседнюю квартиру. Какая-то тетка долго рассматривала нас через дверной глазок, расспрашивала, кто мы и что, а потом все-таки сказала, что доктор Перегудов сейчас на дежурстве, а работает он на центральной подстанции скорой помощи. Но доктора Перегудова там никто не знал. Санитар Перегудов, да, есть, а доктора нет. Он сейчас на вызове, сообщили нам в диспетчерской. Вот-вот должна вернуться машина. Вот-вот растянулись на полчаса. Наконец, во двор подстанции въехала скорая. Дежурный врач пошел в диспетчерскую за новым нарядом, а 2 санитара присели на скамейку и закурили из красной пачки примы. А в Чечне док курил Мальборо. Такие-то вот дела. «Доктор Перегудов», — строго сказал я, подойдя к скамейке, — «с этой минуты вы уволены, без выходного пособия». Узнав нас, он заулыбался, но все же спросил: «За что?» «За служебное несоответствие. Хирургу таскать носилки — это все равно, что генералу чистить картошку». «Жрать захочет, так и почистит», — рассудительно ответил док. «А что было делать?» — объяснил он, когда мы, покончив с его делами, двигались к Москве. «В подольских больницах вакансий не было. А ездить каждый день в Москву — на дорогу больше потратишь, чем заработаешь. Вот и устроился санитаром. А что? Работа грязная, но вполне честная». «Вот примерно такая работа нас всех и ждет», — сказал я, но в подробности вдаваться не стал. «Да и не при водителе же это делать. Валера», — попросил я его, — «тормозни у автомата». «Зачем?» — спросил он, и из бокса между передними сиденьями извлек трубку какого-то крутого телефона. «Звони. Хочешь в Лондон, хочешь в Австралию». «А просто в Москву можно?» «Можно даже в Москву», — подтвердил он. Я набрал номер Мухи. Ответила его мать. К счастью, я ее знал. Она приезжала навестить сына, когда он лежал с небольшим ранением в нашем госпитале, и даже помнил, как ее зовут — Алена Ивановна. Она тоже меня вспомнила. «А знаете, Сережа, Олежки нет дома. Он работает». «Где?» «Как-то даже неудобно говорить. Он газеты продает в электричках». «Чего же тут неудобного? Не наркотики же», — возразил я, хотя ее слова не слишком-то меня развеселили. «На каком вокзале?» «На Казанском. Галутвин, Черусти, Шатура, в этих электричках». «Спасибо, Алена Ивановна». «Так, теперь трубачу». Я начал набирать номер, но док остановил меня. «Коле можешь не звонить. Он тоже уже на работе». «А чем он занимается?» «Любимым делом». «Шмаляет из калаша? В Москве?» — удивился я. «В кого?» «Нет. Играет на саксофоне. Днем на Старом Арбате, а вечером, или когда погода плохая, в подземном переходе на Пушкинской. Я там его однажды случайно встретил». «И как он?» «Да как и все», — неопределенно ответил док. «Ладно, трубача мы отловим позже», — подумав, решил я и позвонил артисту. Мужской, с легкой старческой хрипотцой голос, отец, понял я, профессор Злотников, объяснил, что Семен в театре на репетиции. «Хоть один на своем месте», — отметил я. Правда, про такой театр «Альтер-эго» мне никогда слышать не приходилось. А когда профессор Злотников сказал, что он в Кузьминках против универмага «Будапешт», я и вовсе озадачился. «Какой может быть театр в Кузьминках? Там может быть барахолка у Будапешта, штук 5 пивных и жуткие черные очереди на автобусной остановке в час пик. Но только не театр». Правда, в этом я мало что понимал. По театрам меня немного потаскала Ольга, когда я был курсантом, а она училась в Гнесинке. Но этого было явно мало, чтобы чувствовать себя знатоком. Ну, Кузьминки так Кузьминки. Театр там, как ни странно, действительно был. Огромное полукруглое здание на пустыре против Будапешта, явно не слишком давно построенное. Афиши и рекламные плакаты извещали, что здесь можно по сниженным ценам купить видеотехнику, парфюмерию и много чего еще. Но и для театра место все же осталось. Даже не для одного. Там был какой-то московский областной, еще один областной драматический, а рядом с ними и этот самый альтер-эго, второе «я». Театральная экспериментальная студия. Ближайшая премьера «У. Шекспир. Гамлет». Спонсоры. Администрация Чукотского национального округа и московское представительство французской фирмы «Шанель». Ни хрена себе! И кто это сказал, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань? Или в этом случае, вернее, будет оленя? Результатами этого театрального эксперимента заинтересовался даже невозмутимый Валера. Он оставил патруль у главного входа и включил охранную сигнализацию. Поплутав по лестницам фойе, мы на цыпочках вошли в зал, где шла репетиция «Альтер-эго», и пристроились в заднем ряду. В зрительном зале свет был погашен. Освещалась лишь пустая, без декораций сцена и режиссерский пульт в проходе у первых рядов.